Клан рунного ястреба. Тьма и пламя, том 2, глава 1. Сколько раз я находился на грани жизни и смерти, и не сосчитать. Я смеялся костлявой в лицо, ускользая от ее косы в последний момент. Так произошло и сейчас. Фрагменты Мстителя были истощены. Но я ведь уже могу подпитывать руны из магического источника. А раз у меня получается с рунами, значит, и с фрагментами получится. Пусть даже маны у меня немного, ее вполне должно хватить на разовое действие браслета перемещения. Да, я погрузился в лаву. Жуткое состояние, когда кожей чувствуешь аномальный жар. Но у меня еще есть козырь в рукаве, моя защитная руна, которую я заблаговременно нанес на пиджак. Она мне и подарила еще крупицу времени. Я почувствовал в ухе громкий щелчок. Это значило, что руна моя многострадальная разлетелась к чертям собачьим, не выдержав настолько мощного физического воздействия. Но я уже был в другом месте. За долю секунды вытащил почти всю ману из источника и подпитал браслет. Оказалось, что это не так уж и сложно сделать. Пальцы, которые уже лежали на пусковом механизме, сжались. Я выскочил из ловушки, испытывая на мгновение чистый кайф. Еще недавно мне не хватало дыхания, я был в смертельной ловушке, а сейчас свобода действий. Но это было мимолетное ощущение. Сейчас у меня есть цель, которая до сих пор скалится в злобной усмешке. Зацепин пока не осознал, что я уже рядом. Моя рука уже сжимала кинжал с темной вязью. Пролетев мимо князя, я оказался немного позади и сбоку. Только и успел сказать этот выродок. Зацепин уже начал оборачиваться, когда я со всего размаху вогнал клинок в его череп. Князь рухнул на землю, а я даже умудрился достать кинжал. На удивление он легко поддался. «Мы живы». «Вот это да», — выдохнула Рона, появляясь рядом. Ее лапы были в чем-то красном. «Да, именно мы. После моей смерти, Рона точно отправилась бы следом за мной от болевого шока. Мы ведь с ней связаны. Здесь были еще два мага», — подметил я. «Были да всплыли», — ответила питомица. «У меня способность появилась». «Ну, ты понял. Когти ярости», — удивился я, посматривая в сторону трех тел. Два мага лежали на дороге, а третий так и не добежал до ближайших деревьев. «Несложно догадаться», — радостно ответила Рона, принимаясь вытирать лапы о траву на обочине. «Это отличная новость. Теперь веди к тем, кто обстреливал мой дом», — дал я ей указание. «Ну да, к тому же ублюдки меня чуть не расплавили. И я ведь себе слово дал, что приду за ними». Добравшись до места, я увидел брошенные артефакты и одного из магов. Он пытался швырнуть в меня огненным шаром из-за дерева. Резкий, сволочь. Я кое-как увернулся, и сбоку полыхнуло. Он то высовывался, то обратно прятался. Вот на третьем разе я его и поймал. Мой метательный нож ударил в его глазницу, но не пробил. Сработал магический доспех, хотя удар его дезориентировал. Ну а для меня даже секунда, и та подарок. В два прыжка я оказался возле него и описал дугу кинжалом, задевая шею противника. Ахрэлэлэрхаэр, пробулькал маг, падая на траву и схватившись за горло, а затем затих. Я отправился за вторым, который пытался уйти. Он обернулся, кидая в мою сторону какой-то блестящий шар, но тот не сработал. Быстро догнав мага, я повалил его на землю и развернул к себе. «Смотри мне в глаза, сволочь», — прорычал я. «Отпусти меня», — прошипел он, — «и я забуду о твоем существовании». В этот момент я воткнул кинжал ему в сердце. «Я уже забыл. Прощай», — вырвав оружие из грудной клетки врага, я продолжил свой путь. Третий укрылся под куполом невидимости. Но Рону не обманешь. Я оказался возле гада, обрывая его жизнь. «Больше никого нет». «Все», — выдохнула Рона. «Остался только тот человек в маске. Он в 5 километрах отсюда, в Красном Яру. Сначала нужно освободить Екатерину», — подметил я. «У меня еще 3 ловушки, и я чувствую, что скоро их потрачу. Недалеко от поместья Волковых, перед выездом на трассу, за 10 минут до этого. Этот вечер с Иваном Екатерине очень понравился. Ей нравилось не только общаться с графом, но и находиться рядом. Она чувствовала защищенность и спокойствие. Иван не был похож ни на одного из аристократов, ни на одного из толпы безмозглых, зачастую напыщенных женишков, которых подсылал к ней отец. Что-то в Иване было особенное. А еще когда граф смотрел на княжну, у нее сердце принималось биться чаще. «Что это за взмахи?» – пробормотал Петр. «Петя, что там?» – спросила встревоженная Екатерина, всматриваясь в лобовое стекло. «Какие-то люди. Вон, нам машет, что постановились», – напряженно ответил командир группы и добавил водителю. Васин, ускоряемся. Эта дорога только к графу ведет. Какого черта они здесь забыли? Их двое, может, заблудились? Спросил его водитель. Хотя и правда, странные типы, не рюкзаков для ягод или еще чего, не машины. Петр достал рацию, сообщая машине, едущей впереди них. Дмитрий, ускоряйся, проезжаем на скорости. Как понял? Понял тебя, старший. Голос сопровождался помехами, но ответ Екатерина расслышала. Дмитрий ускорился, и один из людей на обочине вдруг распахнул желтый плащ, из которого показалось моноружье. «Екатерина Олеговна, пристегнитесь», — мрачно сказал Петр. «Засада. Вон, еще двое», — вскрикнул Василий и вдавил педаль в пол. Екатерине будто снился сон. Сколько раз она смотрела остросюжетные фильмы и не чувствовала того, что ощущает сейчас. Как же это, на самом деле, страшно. Сбоку прогремел выстрел. Дмитрий не успел выехать. Магическая броня автомобиля выдержала, но затем из леса прилетел фаербол, а следом несколько ледяных копий. Огненный шар снял броню впереди едущего автомобиля, а ледяные копья пробили салон насквозь. «Все мертвы», — забилась паническая мысль в голове Екатерины. «Они все умерли, никто не выходит». На фоне Петр кричал в рацию, позади полыхнуло, и послышался звук деформируемого металла. «Екатерина Олеговна, выходим, через вашу дверь». Голос Петра врезался в ухо княжны, и она очнулась. «И держитесь меня, слыши, бум-эм-эм». Их автомобиль тряхнуло, и Екатерина взвизгнула, в панике открывая дверь и выскакивая из автомобиля. Княжна спряталась за кузов. Рядом кричала охрана. Вот мимо пробежал один из телохранителей, на которого обрушился вихрь непонятных крутящихся лезвий. И он захрипел, падая на колени, а затем его грудь пробила ледяной стрелой. Екатерина завизжала, закрывая глаза. Это ужас. Просто кошмар, это ей снится. Но если представить, что это сон, то становится легче. Гораздо легче. Княжна привстала, огляделась. Два автомобиля полыхают. Еще один лежит на крыше. Несколько погибших телохранителей неподалеку, на которых княжна пыталась не смотреть. Петр рядом отправляет огненный шар в сторону двух магов, и одного из них поджигает. Но вот в него попадает шаровая молния с другой стороны дороги, и сразу же гаснет. У него печать на пиджаке, точно. Точнее, не печать, а руна, которую ставил Иван. Да, так оно и есть. Петр присел возле Екатерины, бросив взгляд в сторону леса через дорогу. «Екатерина Олеговна, надо уходить обратно, в сторону поместья графа. Здесь нам не выжить», — крикнул он, формируя вокруг себя и Екатерины большой защитный купол. «Придется уходить быстро. Я прикрою». Петр выпрямился, закрывая Екатерину еще одним куполом. Вдруг позади телохранителя что-то зашипело. Он огляделся, и его защитный купол лопнул, а следом еще что-то ударило в спину. «Да когда же ты сдохнешь, тварь!» — зарычал грубый голос, и рядом с ними оказался здоровый бугай. Он швырнул в сторону Петра что-то блестящее, и вокруг телохранителя выросла магическая клеть, которая заполнилась белесым дымом. Петр выхватил из кармана небольшой артефакт в виде звезды, но не успел его применить, упал на землю, затихая. «Петя!» — закричала Екатерина, пытаясь создать каменные шипы, но не могла она толком сконцентрироваться. «Иди сюда, красотка!» — потянул к ней руки бугай. «Отвали от меня, урод!» — злобно прошипела Екатерина, вскакивая на ноги и пытаясь бежать в сторону леса. На ходу дрожащими пальцами княжна расстегнула пиджак и провела по мерцающей руне пальцем. По той самой черте, снизу вверх, как учил Иван. Босс сказал обращаться с ней аккуратно. Выкрикнул еще чей-то голос. «Знаю я», — огрызнулся бугай и оскалился, показывая гнилые зубы. «Я ее только за ручку возьму. Сударыня, вы куда спешите?» Здоровый бугай догнал Екатерину на обочине и попытался грубо схватить ее за руку, но раздался хлопок, и его отбросило назад, а затем он вспыхнул, начиная визжать и кататься по дороге. «Что за хрень, кто выпустил фаербол?» — закричал тот же голос, что просил быть аккуратней. «Это ты сделала». Перед Екатериной появился остроносый морщинистый человек в дурацкой широкополой шляпе. «Да, это я убила твоего дружка», — злобно улыбнулась Екатерина. «Проверьте лес, увольни», — закричал остроносый в сторону. «Узнайте, кто это сделал». Затем он присел перед Екатериной на корточки, прищурившись. Он какое-то время внимательно смотрел на нее. «Не гони, ты земляная магичка», — оскалился остроносый. «Огонь не твоя стихия. Кто это был? Отвечай, только быстро». «Пошел ты, урод вонючий», — прошипела Екатерина. «Что вы сделали с телохранителем? Твой телохранитель пока спит. позже его добьем», — оскалился один из бандитов. «Твари, отпустите его», — выкрикнула Екатерина. «Зачем вы всех убили? Кто вы такие? Где ваши манеры, княжна?» — хохотнул Остроносый. «Тебя не должно пока волновать, кто мы такие. Потом узнаешь, когда наш босс захочет поговорить с тобой». Он махнул одному из подскочивших бандитов. Этот был небритый с мрачным взглядом. Он подошел, поправляя на плече автомат. «Нашли кого-нибудь?» — спросил Остроносый у него. «Ни хрена», — выдавил небритый. «Нам надо валить, времени много». «Знаю, но надо найти угрозу», — процедил Остроносый. «Иначе нас перевалит по одному». Затем он обратился еще к кому-то. «Эй, включи крота, проверь на невидимость». «Уже делаю», — отозвался один из напавших. Екатерина вновь посмотрела в сторону леса, затем быстрым шагом направилась к ближайшему дереву. «Эй, тебя кто отпускал?» — грубо окликнул ее Остроносый и скомандовал небритому. «Возьми ее и тащи в машину, живо». Екатерина перешла на бег, но затем услышала хруст. Каблук отвалился, надо было снять обувь. Но княжна боялась напороться на колючку или еще чего острое. «Что встал? Лови ее!» – зарычал на своего подчиненного Остроносый. Екатерина лишь успела отломать каблук у второй туфельки, сделала два шага, а затем почувствовала рядом шумное дыхание и жуткий чесночный запах. Небритый догнал ее, поймал за шею, точнее, хотел поймать. Негодяя отбросила назад и швырнула на обочину дороги. Княжна обернулась, наблюдая, как небритый вспыхнул, принявшись испуганно кричать, затем завизжал. Его потушил один из магов воды, выплеснув в него водяной шар. Затем рядом присел лекарь, протягивая к нему руки. На лице небритого надувались красные пузыри от ожогов, и он дергался. Екатерина злобно посмотрела в их сторону и сконцентрировалась, как было на тренировках. Сейчас она им покажет. Земля задрожала под ногами лекаря. «Сеть кидайте!» — крикнула Остроносый, и Екатерина не успела отреагировать. Княжну оплела сеть, и она устояла на ногах. Удивительно. Похоже, защитная печать не дает этой сети сжаться и спеленать ее как младенца. Хотя Екатерина и магичить не могла. Похоже, что эта сеть воздействовала на источник. Но ведь руны работали по-прежнему. Все бандиты были очень серьезно растеряны. Начались ожесточенные споры. Что происходит, и кто будет ее забирать? Но ведь ее не пытаются убить. Значит, это похищение. И выгодно оно лишь одному человеку, князю Зацепину, кому же еще? В этот раз он сильно оборзел. Отец не оставит это без внимания и нанесет ему ответный удар, Екатерина уверена в этом. Главное, не попасться им в руки. Бандиты приняли решение и принялись собирать установку. Что-то вроде артефакта левитации, насколько поняла княжна. Ее собираются забрать с собой, как и Петра, не собираясь прикасаться к ним. Но эти сволочи не успели запустить установку. «Ваня!» — воскликнула Екатерина, не веря своим глазам. Из лесу вышел граф Волков, поигрывая кинжалом в руке, а рядом с ним показался его щенок. «Привет, бандиты!» — добродушно улыбнулся граф, обращаясь к замершей толпе, хотя взгляд его оставался холодным. «Добежал я до места боестолкновения быстро, убрал по-тихому двух зазевавшихся магов, которые расслабились. Затем посмотрел в сторону дороги, укрываясь за деревом. Да уж, две машины сгорели, одна перевернута, трупы охранников повсюду. Убили почти всех, хотя с одним из них все в порядке, он в магической клетке. Я увидел над ним магический фон, значит, живой. Екатерина тоже не пострадала, ее только что поймали в сеть. Я взглянул на двух вражеских магов в ожогах. Возможно, это действие активной рунной защиты, которую я поставил на пиджак Кати. Люди Зацепина, напавшие на Екатерину с охраной, что-то обсуждали на обочине. Один сидел возле небольшого плоского как блин артефакта, разложив его на траве. Еще несколько вражеских магов разложили цилиндрическую штуковину, готовясь ее включить. Я не стал тянуть, швырнул в сторону ближайшего мага, который настраивал что-то в артефакте блине, метательный нож. Идеальное попадание, прямо в глаз. Вражеский маг исчез в высокой траве. «Ты где, Иван?» Пришло сообщение от Владимира. «Подъезжай к повороту на трассу», отправил я ему ответное послание. Тянуть смысла не было. Мне кроме этих еще одного клоуна в маске следовало поймать, который пока что не успел скрыться. «Кстати, этот клоун уже начал движение в сторону Запрудного», ответила Рона, подслушав мои мысли. «Надо спешить». Я проверил еще раз ловушки, а затем вышел к этим гадам. «Привет, бандиты!» — радостно воскликнул я, крутя в руке кинжал и выжидая момент. «Это он!» — выдохнул Остроносый тип в шляпе. волка. Я и так им дал фору, но больше уступать не собирался. Ловушка замедления упала компании под ноги. В стороне я заметил движение и швырнул в ту сторону метательный нож. Минус еще один таракан. Маги что-то пытались сделать, но замедление дало мне сумасшедшие преимущества. Хотя один из них, остроносый, был силен. Он справился с руной, разрывая эффект замедления странным жестом. Следом пытался выкинуть в мою сторону нечто сияющее и убийственное. Но вот я метнул один нож, сбивая ему концентрацию, затем второй. Еще один бросок, и это уже ловушка под ноги. Сейчас этот паразит прожарится, как и остальные, а потом исчезнет, как и его дружки. Ловушка огненной ямы сработала прекрасно. Компанию затащила в открывшийся зев, в котором полыхнуло пламя. А затем остроносый снова захотел выбраться, теперь с помощью очередного сияющего заклинания. Никак он не хотел отправляться на тот свет, но я ему помогу. Несколько шагов, и вот я уже рядом. Мой кинжал не оставил ему шансов. Затем зев захлопнулся. В него не попал никто из охраны. К тому же я заметил тела магов Зацепина. Четверо, более чем достаточно, чтобы показать Обручеву причастность Зацепина к нападению на мое поместье и на княжну в частности. А он уже сам обратится в службу безопасности. Владимир был уже на месте. Он выскочил из машины, следом Жека. А во, испуганно осмотрелся мальчуган. Да здесь целое побоище. Очуметь, пробормотал Владимир, слегка побледнев. Он взглянул в сторону Екатерины, которая все еще находилась в магической сети, направил в ее сторону небольшой магический прибор. Из него выскочил красный луч, и сеть потухла. Затем Володя точно так же освободил из клетки телохранителя. Я уже подошел к княжне, которая сделал пару шагов мне навстречу, и слезы полились по ее щекам. Перенервничала девушка. Оно и понятно, на ее глазах убивали людей, которых она очень хорошо знала. Ну все, все, я обнял ее, прижимая к себе. Я рядом. Тебе больше ничего не угрожает. Девушку била мелкая дрожь, она все никак не могла прийти в себя. Я видела, бессвязно бормотала княжна. Спасибо, ты даже не представляешь. Мне тут же позвонил князь Обручев. Иван Алексеевич, моя дочь не отвечает, раздался из динамика встревоженный голос князя. Только пришла информация, что на вас напали. Вот и переживаю. Да, Олег Владимирович, ваша дочь со мной, успокоил я Обручева. Ей уже ничего не угрожает, но почти все телохранители погибли. Напали, когда они выезжали из моего поместья. И на меня тоже совершено нападение. Отец, они все погибли, крикнула в телефон плачущая Екатерина. Кроме Петра, все. Я немедленно выезжаю за Екатериной, голос князя напряженно зазвенел в ответ. Чуть позже вереница автомобилей показалась на повороте со стороны трассы, затем они остановились на обочине неподалеку. Из одной машины выскочил князь Обручев. Вокруг князя появился плотный защитный купол. Охрана заняла периметр, осматриваясь. Никого здесь больше нет, Олег Владимирович. Встретил я князя. Враг уничтожен. Почти все враги ликвидированы, кроме одного. Я должен покинуть вас, князь, обратился я к Обручеву. Мне нужно поймать единственного, кто скрылся. Чуть позже я все расскажу. Я понимаю, кивнул побледневший князь, обнимая всхлипывающую дочь. Неподалеку появились лекари с чемоданчиками. Нам пора, Володя, но прежде надо вернуться в поместье, обратился я к Владимиру. Маги Обручева уже принялись убирать автомобили в сторону при помощи силовых полей. Подъехали катафалки, куда переносили тела погибших. Вернувшись в поместье, я первым делом подзарядился в доме медитации, восполняя почти опустошенный магический источник. Выходил я оттуда, будто заново родился. Также собрал по закромам еще три рунных ловушки, и мы вместе с Жекой и Владимиром отправились в сторону оживленной трассы. Дорогу нам подсказывала Рона. Нужный нам автомобиль находился впереди. До него было 6 автомобилей. На очередной светофорной пробке, где на табло высветилось оставшееся время 01:18, я выскочил из салона и пробежал до нужного транспорта. Пришлось использовать руну замедления, а затем я разбил рукоятью кинжала стекло со стороны пассажирского сиденья такси. «Эй, ты что делаешь?» – закричал водитель. «Ловлю преступника», – ответил я, выволакивая из салона человека, который успел закрыть лицо маской и выхватил 2 серпообразных кинжала. Несколько быстрых взмахов, и моя рука вспыхнула от боли. Рукав рубашки мгновенно окрасился красным. «Ах ты ж, тварина! Если бы у меня была активна руна защиты, его лезвие всего лишь чиркнули бы по моей руке, наткнувшись на невидимую броню, но руны уничтожены лавой, и когда бы я успел в этой суматохе нарисовать новую руну? Человек в маске швырнул себе под ноги темную пыль и погрузился в облако. Но от меня так просто не уйдешь. Я уже ухватил его за капюшон, дернул на себя. Его кривые ножи взмахнули, но в этот раз я успел увернуться, хоть и в последний момент. Вот это скорость. При действии руны замедления проводить такие удары. Представляю, как бы он махал своими полусерпами без замедления. Увернувшись, я атаковал. Провел витиеватый финт. Лезвие моего кинжала задело руку куратора, затем распороло ткань на его боку. Конечным пунктом путешествия кинжала являлась печень. Я провернул кинжал в ране, и человек в маске захрипел, падая на асфальт. «Ты победил, Иван Кхакаха», — выдавил неизвестный, хотя голос был очень знакомым. «Хорошо владеешь кинжалом. Ты кто такой, урод?» — процедил я, срывая с него маску. И передо мной предстал тот, с кем я уже встречался ранее, и не раз. Глава 2. «Граф», — удивился я. «Волков, ублюдок паршивый», — процедил граф Гордеев, скривив лицо в бессильной злобе. «Я же смотрел на него, все еще не веря своим глазам. Еще один аристократ на стороне сектантов». Гордеев оказался по уши в этой черной мути. Не удивлюсь, если и зацепен был вхож каким-либо образом в эту сектантскую тусовку. Может, не напрямую, но ведь он связался с сектой, чтобы меня заманить в ловушку. Хотя актерское мастерство у Гордеева было на уровне. Все это время он искусно играл свою роль, прикрываясь своим аристократическим прошлым. «Как ты оказался среди этих мразей?» – спросил я у него. «Какая тебе разница? Ты думаешь, что на этом все закончится?» «Это...» Гордеев сморщился от боли. «Это только начало. Новую жизнь уже не остановить. Цели вашей секты?» – холодно спросил я, замечая фургон с гербом на кузове. «Безопасники». Двери фургона открылись, и оттуда начали выскакивать люди в форме. «Все только начинается, Волков», — расплылся в кровавой улыбке Гордеев. «Все впереди, и все твои действия — это пыль. Это не повлияет на работу центра. Цели твоей секты...» Схватил я этого подонка за воротник и рванул на себя. «Отвечай, нужно восстановить справедливость», — тихо пробормотал Гордеев, испуская последние вздохи. «Вот увидишь». Взгляд графа сделался стеклянным. Он отошел в мир иной. В это же время подошли три безопасника, среди которых я заметил Кирилла. «Еще один куратор», — процедил он. «Хорошая работа, Иван. Как ты его нашел? У меня есть помощник. Ты забыл?» Потрепал я за холку довольную Рону. Еще несколько безопасников огораживали место столкновения. Кто-то из них отвел в сторону таксиста, из машины которого я выволок куратора, объясняя, что на самом деле произошло. «Иван, ты ранен?» Кирилл показал на мой окровавленный рукав. Я разорвал его, взглянув на рану. Не сильно глубокая, но кровь еще сочилась. «Да, задел меня, сволочь». «Царапина», — отмахнулся я. «Держи, царапина», — ухмыльнулся Кирилл, протягивая мне запечатанный магический пластырь. «Поможет. От этих сектантов чего угодно можно ожидать. Пластырь уничтожит инфекцию и темную энергию, если таковая была на лезвии». Я раскрыл упаковку и приложил пластырь к этой царапине. Он мгновенно растекся, буквально врастая в кожу, и стало легче. Все-таки регенерацию нужно подкачать серьезно, а для этого следует увеличить магический источник еще как минимум в 2 раза. «Лицо знакомое», — ответил Кирилл, вглядываясь в куратора. «Это же...» «Да, граф Гордеев», — кивнул я, убирая кинжал в ножны. «На мое поместье напал Зацепин, который договорился с этой сволочью. Мы уже в курсе», — мрачно кивнул Кириллу. Поступил сигнал от князя Обручева. Затем безопасник вытащил из кармана телефон, принимая звонок. «Да, Илья Евгеньевич, мы уже на месте», — ответил он. «Граф Волков ликвидировал еще одного куратора. Вы даже не представляете, кто им оказался. Граф Гордеев, я серьезно». «Хорошо», — затем он обратился ко мне. «Сейчас Седой приедет. Ждем». Чуть позже, когда Гордеева запаковывали в черный мешок и собирались грузить в скорую, появился начальник отряда специального назначения. Седой прошел за ленточки. Работники скорой расстегнули мешок, и начальник всмотрелся в лицо куратора. Затем Седой посмотрел в нашу сторону. «Пройдем в фургон, а то скоро сюда куча репортеров набежит», — махнул он нам, и мы отправились вслед за ним. Владимир вернулся в машину, а Рона юркнула ко мне за пазуху, высунув любопытную мордочку. Мы с Кириллом попали в просторный салон. Да здесь самый настоящий кабинет на колесах. Просторный стол, кресло, два шкафа с документами. В стороне находился небольшой пульт с индикаторами и тумблерами. Возможно, прослушивающая система. «Ну, рассказывайте», — вздохнул Седой, хотя на его лице мелькнула довольная улыбка. «Он вместе с нами радовался, что еще одна ячейка сектантов оказалась разбита. Кирилл ему отчитался, как по нападению на мое поместье, так и насчет поимки куратора. Я дополнил последний момент. Так, Кирилл, в поместье Гордеевых направь своих людей», — распорядился он, подписывая документы и вручая его своему заместителю. «Ордер вот». Наконец-то представился случай законно провести обыск в логове этого негодяя. «Так вы уже знали, что он в секте?» — удивился я. «Для нас это открытие, как и для вас, Иван Алексеевич», — серьезно взглянул на меня Седой. «Раньше мы подозревали его в торговле запрещенными артефактами. Да-да, не удивлюсь, что он и в этом замешан. ХМ запрещенные артефакты. Надо будет у Владимира узнать, что здесь таковым считается. Что стоишь, Кирилл? Выполняй», — обратился Седой к своему заместителю. «А с зацепинами что будем делать?» — спросил у него Кирилл. «С княжеским родом все гораздо сложнее», — выдохнул Седой. «У Зацепина были хорошие связи, точнее, есть таковые, и заведует юридическими и финансовыми делами его двоюродный брат, тоже Зацепин, но Романом зовут. После того, как семья узнает о смерти князя, начнутся бои за трон», — подметил я, прекрасно понимая, какой хаос уже скоро возникнет в стане Зацепиных. Но это не мешает провести обыск. Глава клана пошел на преступление. Без объявления войны и одобрения императора нападать на род. «Вы все верно говорите, граф», — ответил Седой. «Вы хотите справедливости. Впрочем, как и я. Но понимаете, в чем дело? Семья подключит адвокатов. Сейчас начнется обеление личности главы семейства. Куча левых подкупленных свидетелей, которые будут утверждать, что князь был в это время в другом месте. Много лжи, которая будет указывать на козла отпущения. И, поверьте, его обязательно найдут. А если кто-то еще из семьи был заодно с князем?» — спросил я. «Это мы обязательно выясним, но аккуратно и чуть позже», — ответил Седой. Я не спорил с ним, да Кириллу особо добавить было нечего. Он отправился выполнять приказ командира. «А вы опять нас выручили, Иван Алексеевич», — по-доброму улыбнулся Седой. «Еще один куратор, причем вхож в светскую тусовку. Это очень опасно. Возможно, вы предотвратили много терактов, которые могли иметь место в ближайшем будущем. Мы воюем на одной стороне, Илья Евгеньевич», — улыбнулся я ему в ответ. «Главное, что теперь все сходится». «Вы это о чем? О Гордееве?» — спросил Седой. «О нем», — ответил я. «Теперь понятно, кто провел сектантов в Сибирскую гавань, и кто покрывал секту рядом с базой отдыха. И, возможно, Гордеев и был тем куратором, которого я заметил на стоянке базы отдыха, когда уничтожил группу сектантов. Это я уже подумал про себя. И куда подевался ассистент, который отправил сигнал охране? Понятно, он просто исчез. Получается, что Гордеев его отправил на алтарь, избавляясь от свидетеля, и нажал на красную кнопку тревоги именно Гордеев, а не Зацепин, как мы предполагали», — задумчиво подметил Седой. «Да, мне Кирилл уже сообщал об этом», — кивнул я. «Когда мы беседовали в прошлый раз, сектанты довольно быстро заметают следы». «Так и есть», — сухо ответил Седой. «В общем, ваша помощь бесценна. Я уже не говорю о том, как вы, граф, проявили себя в рассаднике», — улыбнулся он. «У меня даже сложилось впечатление, что вы работаете в службе безопасности». Я ухмыльнулся. «Понятно, куда он ведет. Вижу, что вам неудобно сказать об этом напрямую», — ухмыльнулся я. «Сэкономлю нам обоим время. Переходить на имперскую службу не собираюсь. Мы бы подписали особый договор», — подчеркнул Седой. «Зачем обязательно переходить на службу? Вы думаете, что аристократы не сотрудничают с нами? С нами работают и наводчики из знати, и вольные охотники, которые к знати никакого отношения не имеют. Разные люди. Подумайте, я не привык кому-либо подчиняться или отчитываться, Илья Евгеньевич», — объяснил я своему собеседнику. «Но помогать и дальше готов. Борьба с сектантами в наших общих интересах». «Понимаю», — оценил мои слова Седой, но по взгляду было понятно, что он расстроен. «Хорошо, можете идти, я вас больше не буду задерживать. А как же составление протокола?» — хмыкнул я. «Все, что нужно, уже здесь». Седой похлопал по нагрудному карману, который оказался расстегнут, а из него выбивался тусклый свет. «Я всегда включаю диктофон в таких случаях». Мы распрощались с Седым. Кирилла я не увидел на месте. Зато куча людей и репортеров обступили огороженное место, которое проверяли эксперты, просвечивая его артефактами, похожими на металлические блины на длинных штативах. «Правда ли, что здесь убили монстра?» — спросил подскочивший ко мне лопоухий репортер и сунул чуть ли не под нос микрофон. Я улыбнулся в камеру, продолжая идти к автомобилю, где меня дожидался Владимир. «Да, очень опасный монстр, на вашей рубашке кровь. Это он вас задел?» — продолжал репортер. «Да», — ответил я. «Да, Гордеев был в душе монстром, продавшим свою душу тьме. Тут я не соврал ни капли». И правильно Седой сказал, этот монстр мог совершить что угодно в ближайшем будущем. Но что они планируют, каких целей добиваются и что такое центр, я так и не выяснил. И заняться этим нужно в ближайшее время. Хотя бы связаться с Кириллом, вечерком и поболтать на эту тему. Если он знает, скажет, смысла скрывать от меня что-либо нет, ведь я им помогаю. Хотя как посмотреть, как выразился недавно Влад, я им статистику порчу и не даю зарабатывать деньги. Хотя он преувеличивал, судя по реакции Кирилла, платит им за это копейки. Я не обращал внимания на назойливого репортера, а потом заметил еще двух его коллег, они направились ко мне. Я же в это время уже сел на пассажирское сиденье. Понабежали, блин, хмуро посмотрел Владимир на того самого лопоухого репортера, который стоял рядом с нами и уже брал интервью у случайного прохожего. Владимир начал сдавать назад. Маги оперативно расчистили одну полосу движения, и наш автомобиль спокойно развернулся. Володя вырулил, направляя наш транспорт в сторону оживленного перекрестка. «Недолго тебя пытали», — ухмыльнулся он. «К стулу не привязывали, но и чаем не напоили», — слегка улыбнулся я в ответ. «Понятно», — улыбнулся он, посматривая на разорванный рукав моей рубахи. «Хорошо, что вовремя пластырь приложил. Ножи этого ублюдка могли быть зачарованы». «Угомонись, Володя», — улыбнулся я. «Мне уже прочитал лекцию Кириллу. От такой царапины не умирают. Не скажи», — вновь покосился на мой рукав Владимир. «Я в газете читал случай, когда на одного из магов напали в подворотне и ранили странным ножом. На спине вроде царапина, а потом стало хуже, он до больнички не дошел, по дороге мутировал в жуткую тварь. Ты меньше желтой прессы читай, там еще и не такое пишут», — засмеялся я. «Понятно, что бред, но какая-то правда в этом есть», — улыбнулся Владимир. «Во всем есть доля правды», — ответил я. «В поместье нас встретил первым делом Жека, возмущаясь, почему его не пустили во двор. На нем висел тряпкой камуфляжный плащ, стелясь по земле. Я все-таки выбрался через окно», — продолжал мальчуган. «Но ни одного врага не нашел. Как дурак пролазил все поместье в этом идиотском плаще. Зря ты так, снаружи было очень опасно», — подметил я. «И мы уже, кажется, говорили на эту тему. Я терпеть не мог повторять по несколько раз, и Жека прочел это в моем взгляде. Уже и повозмущаться нельзя», — заворчал он, сбрасывая с себя камуфляжный плащ. Я оглядел поместье. «Да уж, повеселились на славу. Надо будет получше защититься. Раз уж с моими защитными рунами справились с помощью льда, хотя понятно, что непростой был лед, значит, и руны должны быть похитрее расположены. Займусь этим уже завтра, точнее придумаю план размещения, учитывая сегодняшнее вторжение врага». А пока глаз выцеплял темные пятна от взрывов рунных ловушек, следы от ледяных стрел на еще недавно аккуратном газоне, пару садовых деревьев, поваленных шаровыми молниями. Одно из деревьев еще тлело на земле. Тела поверженных врагов помогли убрать люди Обручева, а тех, кто попал в огненную яму, прибрала земля. Одно радовало, здания на территории не пострадали. Лишь вокруг большого дома, выложенная камнем площадка, была посечена осколками осыпавшихся комет. Я прошел к стене поместья, понимая, что есть еще одна хорошая новость. Ни одной дыры или трещины, лишь местами выжжена магическая пленка, которая защищала камень от эрозии. Жека сопровождал меня, рассуждая, как бы он уничтожал людей за Цепина своим кинжалом и голыми руками. Я кивал, улыбаясь в ответ. Насколько же мы близки с этим пацаном по боевому духу. Очутившись на заднем дворе, я понял, что защитный контур истощен, и подпитал его. Жека в это время затих, наблюдая за тем, как нити золотистой энергии продолжают насыщать рисунки. Учитывая, что уже стемнело, а тусклый фонарь неподалеку не справлялся со своей задачей, насыщение рун энергии выглядело очень эффектно. Закончив с этим, я решил созвониться с Кириллом. «Да, Иван, как здоровье?» — услышал я из динамика его голос. «Уже мутирую в монстра», — засмеялся я, вспоминая разговор с Володей. «Ты пьяный, что ли?» – спросил Кириллу. «Это шутки у меня такие, не обращай внимания», – ответил я и посмотрел на руку. Пластырь уже рассосался, но царапина никуда не исчезла. Более того, она вновь начала кровить. А вот это уже ни хрена не смешно. Что было на том ноже у куратора? Вроде он блестел какой-то энергией, но все было настолько быстро, что я не запомнил. После смерти Гордеева эти серповидные ножи по традиции растворились. «Здоров как бык», — ответил я Кириллу. «Это хорошо», — ответил Кирилл. «Что-то хотел сообщить». «В каком-то смысле да, но больше спросить», — загадочно ответил я. «Слушаю», — напряженно отозвался Кириллу. Гордеев сказал перед смертью, что все только начинается и ничто не повлияет на работу какого-то центра. Сказал, что нужно восстановить справедливость. «Ты знаешь о центре? Что это?» «Я не особо хотел бы распространяться об этом, Иван», – тихо ответил Кириллу. «Но тебе скажу. Центром сектанты называют место недалеко от Новосибирска. Вроде там происходит что-то значимое для секты, вроде каких-то экспериментов. Но где этот центр конкретно находится, неизвестно. Это все, что я успел услышать, пока был в секте. И ничего они про это больше не говорили?» – спросил я. «Нет, больше ничего», – огорченно ответил Кириллу. «Ладно, я сажусь в машину. Если что еще хотел узнать, звони, но чуть позже». «Нет, спасибо», ответил я. «Больше ничего не нужно». Я сбросил звонок, еще раз покосился на царапину, из которой продолжала сочиться кровь. «Надо наложить тугую повязку, а перед этим обработать парочкой зелий. Вроде в моей комнате была аптечка. А еще я понял, что устал и сейчас жаждал принять горизонтальное положение». «Ты обещал рассказать о битве за стеной», — услышал я Жеку, который отправился вместе со мной обратно. «И кто тебя ранил?» «Обещал, значит, расскажу», — потрепал я его по голове. «Но уже завтра». Рона заскочила в спальню, стоило мне открыть дверь, пока она ночует здесь. Ее новое жилище в доме медитации следовало обустроить местом для отдыха и игровым уголком. Мало того, еще надо будет обсудить это с Роной. Она дотошная в этом плане. «Но завтра мы точно выберем мне мебель и кровать», — напомнила питомица, подслушав мои мысли. «Обязательно. Сейчас замотаю руку и спать», — ответил я. После ванны я все-таки нашел аптечку. Она лежала на шкафу. Достал спиртовой настой на пыльце бледнолиста, еще раз обеззараживая царапину. Затем обработал дегтярным зельем и наложил энергобинт, который оплел мою руку. «Все, теперь можно отдыхать». Я, раскинув руки, упал на кровать. Глаза закрылись сами собой. «Ладно, сказку просить не буду. Я тоже устала», – пробормотала Рона и через несколько секунд мерно засопела. И я вместе с питомицей провалился в беспокойный сон. Мне снился мой дворец и монстры, которые почему-то были одеты в форму официантов. Причем некоторые твари были до того мерзкими, что я даже смотреть в их сторону не хотел. Говорили они непонятно, зажевывая слова, постоянно что-то подсыпали в еду на подносах, от которой я, разумеется, отказывался. И, самое главное, в их глазах клубилась тьма. Проснулся я слегка дезориентированным, чуть позже понимая, где нахожусь. Выкинул из головы фрагменты странного сна, только когда постоял под контрастным душем и мысленно переключился на текущие дела. Договориться с Егором насчет восстановления поместья, раз. Заняться новым защитным контуром, два. Затем продолжить знакомиться с этим миром через сеть. Мне нужно было узнать еще много интересного. Рана на руке не заживала. Я это понял, когда стянул магический бинт. Царапина продолжала кровить, пусть и не так сильно, чем вчера. Что бы это могло быть? Скорее всего, ножи Гордеева были зачарованы чем-то из магии крови, вроде не закрывающейся раны. В моем мире так делали как раз маги крови. Такого рода заклинаниями заряжали свои смертоносные клинки. Я заново обработал царапину, закрывая ее очередным магическим пластырем. «Все правильно», — услышал я Рону, которая уже проснулась и потягивалась на кровати. «Это магия крови, но заклинание совсем слабенькое. Раз не помогают зелья, значит, тебе нужно к лекарю». «Как раз думал насчет этого». «Посмотрим», — ответил я, планируя после завтрака вызвать на дом целителя. Я мог бы вырезать на себе лечебную руну, такую же, которой вытащил Рону с того света, но это будет крайней мерой. Процедура не очень приятная, да и царапина, не смертельная рана. Хотя как на это посмотреть, так может и вся кровь вытечь. А руну регенерации, которая избавляет автоматически от таких моментов, я еще рисовать не могу. Руки не натренированы настолько, Чтобы вырисовывать такие заковыристые узоры, и маны не хватит на их активацию. В общем, пока не случилось ничего катастрофического, вызову лекаря, и посмотрим, что он скажет. Так что я выкинул пока эти мысли из головы. Затем вспомнил о странном кубе с ячейками. Его я забрал в свое время у наемного убийцы, у того самого, что напал на нас с Екатериной у Паркового озера. За завтраком точно спрошу у Владимира, что это за игрушка. По крайней мере, она никак не реагировала, когда я ее брал в руки. Причем никаких кнопок и секретных выемок в корпусе артефакта я не обнаружил. Возможно, этот предмет уже успел истощиться. Поигрывая странным предметом в руке, я вышел из спальни и почувствовал знакомый аромат омлета, доносившийся из гостиной. «Иван Алексеевич, как раз собирался к вам», — встретил меня на лестнице радостный Игнат. «Завтрак уже готов, просим к столу». «Отлично, спасибо, Игнат», — ответил я и начал спускаться по слегка поскрипывающим ступеням. Слегка подбросил куб вверх и поймал его. Ровно после этого пальцы обожгло, и жар впитался в ладонь. В голове шумно застучал пульс. Мне пришлось присесть на одну из ступеней. «Это что еще за ерунда происходит?» Глава 3. Жар от непонятного артефакта прошел по запястью, обжигая вены, и остановился в районе плеча, как раз в том месте, где мерцал магический пластырь. И только теперь я все понял. Этот артефакт сбросил действие заклинания и усилил регенерацию организма. Вот почему за этой штуковиной тянулся раненый сектант. Пульс успокоился, жар прекратился. Я резким движением стянул пластырь с бицепса и увидел затянувшийся порез. Лишь красная нить на коже напоминала о ранении. Чуть позже я сидел за столом, с аппетитом пробуя изумительный омлет с гренками. Особенно вкусным блюдо было с томатным соусом, приправленным душистыми специями. Очередные аплодисменты Дарье. Вроде бы обычное блюдо она приготовила так, что за уши не оттащишь. Когда все завершили трапезу, и Дарья принесла чай, я положил на стол тот самый куб с ячейками. «Кхм-хм», — слегка закашлялся Владимир. «Это откуда? Ты же помнишь нападение наемного убийцы у озера?» — слегка улыбнулся я. «Ему уже этот артефакт точно не понадобится, вот я и прихватил его с собой. Валялся все это время у меня в столе. Ты его уже применял, верно?» — всмотрелся в него Владимир. «Как ты узнал?» — поинтересовался я. «Внутри ячеек мерцает энергия», — объяснил Владимир. «А можно подробней?» — спросил Жека, буквально сняв с языка вопрос. «В клубе мастера мы разбирали такой же, буквально пару месяцев тому назад», — хмыкнул Владимир, взяв в руки артефакт. «Это рассеиватель. Он снимает магические эффекты и одновременно повышает регенерацию. Топорный вариант, есть более совершенные аналоги. Поэтому и эффект от него крайне неприятный. Я уже почувствовал», — ответил я, делая глоток чая. «Да ты же залечил свою рану», — воскликнул Жека. «Да, кровь не останавливалась», — ответил я. «Но этот рассеиватель все сделал как надо. Я его смогу подпитать, дай мне его на время», — произнес Владимир. «Конечно, забирай», — улыбнулся я. «Этот артефакт мне точно пригодится. Ровно до того момента, когда я смогу рисовать руну регенерации. Потом отдам Володе. Кстати, я попробую его усовершенствовать, если ты не против», — добавил Владимир. «Да пожалуйста, это будет даже лучше», — ответил я. После завтрака я вышел во двор. Через полчаса договорились с Жекой провести очередную тренировку. В нашу старую тренировочную площадку врезался осколок от огненной кометы, оставив глубокую борозду. Поэтому я решил поменять место тренировок. Недалеко от фамильного дома, справа от него, есть подходящая площадка. Больше пространства, да и две скамейки рядом имеются. Поэтому площадку лучше возводить именно в этом месте. Скажу Егору, когда он готов будет приступить к работе. Пока он на стороннем заказе, решил его не тревожить. Через время я оказался в саду, где вовсю трудился Петр Самуилович. Его ножовку было слышно еще с порога дома. Проводив взглядом старика, который уже собирал сухие сучья в охапку, я погрузился в мысли, что понятно на данный момент по сектантам. Гордеев говорил, что все только начинается и на деятельность центра мои действия не повлияют. Ну да, если я сам не захочу посетить этот таинственный центр, а я уже горю желанием это сделать. Кирилл сообщил, что центр находится недалеко от Новосибирска. Что же, я уже принял решение зачисляться в академию. Вот и будет возможность поискать настоящий рассадник этой нечисти. Рона мне в этом поможет. Если она обнаружила куратора, который, я в этом уверен, пытался замести следы, что говорить о самом сердце новой жизни. тем более его найдет. К тому же надо наведаться в один из лабиринтов, о котором говорили безопасники, в то место, где проводят эксперименты. Вот это точно нанесет удар секте. Только теперь я понимал, что закрытие рассадников для новой жизни не более чем комариные укусы для слона. Надо будет еще с десяток таких, сделают. Сибирь, большой и малонаселенный регион, здесь можно разгуляться на славу. Вот только я уже здесь, в этом мире, и вряд ли позволю этим тварям гулять с прежним размахом. Конечно, я не забыл о перчатках, о недостающем фрагменте Мстителя, который находится во владении некоего князя Бестужева. Причем Екатерина собирается поступать в академию, и мы продолжим общаться. В общем, все сводилось к тому, чтобы я уже скоро подал документы на зачисление. А для этого надо пригласить Веденеева, юриста, который мне уже помог в свое время. Ну что, пошли, услышал я голос Жеки. Я готов, а ты, главное, что ты готов. По-доброму улыбнулся я в ответ. Жека подошел ко мне. В руках он держал две вырезанные из дерева палки. Они очень напоминали по форме кинжалы, правда, с закругленным клинком. А это тебе, мальчуган кинул мне второй экземпляр, и я поймал учебный кинжал на лету. Неплохо, хмыкнул я, рассматривая тренировочное оружие и взвешивая его в руке. Вроде дуб, но тяжелее. Володя зарядил ее магией, одним из своих артефактов, чтобы приблизить к весу стандартного оружия, пояснил Жека, замечая удивление на моем лице. Правда же круто, неплохо, я взмахнул пару раз. Если закрыть глаза, вполне можно представить, что держишь настоящий кинжал. А куда мы идем? Растерялся Жека, направляясь вслед за мной. Нам же в другую сторону. Наша площадка переехала, вкратце объяснил я. Нашел лучший вариант для тренировок. Мы расположились на ровном газоне. Кочек не было, а Илья Самуилович уже успел подстричь здесь траву. Я познакомил Жеку с еще двумя сложными финтами. После того, как мальчуган все запомнил и повторил несколько раз, я пришел к выводу, что он владеет этим оружием на уровне мастера. «Ты же хотел бой на мечах?» – улыбнулся я. «Завтра будем тренироваться на длинных палках. Ура-ра-а!» – радостно закричал Жека. «Наконец-то, я успею подготовить оружие. Там как раз садовник несколько веток срезал. Я даже отложил их на такой случай». «Дерзай», — ответил я. Жека шмыгнул в сторону хозпостроек, а я вернулся в дом. Расположился в удобном кресле гостиной, решив еще полазить по сети. Я уже знал, что кроме имперской службы безопасности и гильдии охотников есть еще гильдии боевых магов. В этих организациях маги обмениваются опытом и знаниями. В дела гильдии охотников и службы безопасности они не лезут и больше выполняют задания, связанные с организацией боевых турниров, различных магических шоу. Также реагируют на разовые поручения имперского совета, связанные с поиском очередного природного артефакта или утерянной реликвии. Конечно, такие находки сразу отправляются в столичный музей, либо в особое хранилище при дворе государя. Все зависит от ценности находки и ее истории. Сейчас же я узнал, что гильдии магов могут даже приходить на выручку службе безопасности или тем же охотникам. Если, конечно, те сами попросят поддержки и предложат достойную оплату. Это лишний раз доказывало, что маги, состоящие в таких гильдиях, по сути, являются наемниками. Я взглянул на время. До обеда еще два с лишним часа, и самое время заняться восстановлением охранных рун вокруг поместья. Я подошел к стене, осмотрев то, что осталось от руны возле стены, и от огненной руны, которая сожгла нескольких магов. Хорошо постарались, сволочи. По сути, ничего не осталось, лишь отдельные линии, уже бесполезные. Эта же участь постигла сигнальные руны и руны слежения. Да без проблем, сделаю еще, но теперь учту ошибку. Через два часа половина стены была под надежной защитой, и ее дублировали уже два контура, замедляющие и огненный. Причем на огненный я поставил пока предохранительную руну, а затем сделал ход конем, соединил систему руну стены при помощи связующих рун среднего уровня с тем самым питающим контуром, расположенным за фамильным домом. Связь образовывали две стрелки в круге и два витиеватых символа возле каждой. Одна руна связи здесь, другая рядом с питающим контуром. И 200 метров – это не проблема. Связующие руны среднего уровня могут работать вплоть до километра. Остальное – закончу вечером, держа в уме, что сейчас нужно быть наготове. Кто его знает, что на уме у двоюродного брата Зацепина. Да к тому же ячейки сектантов не будут ожидать, когда я к ним заскочу в гости. Тот, кто стоит во главе организации, совсем не дурак, понимает, что будет происходить в ближайшее время. Почти истощенный, я отправился в дом медитации, где не только восстановил ману, но и немного увеличил свой магический источник. Рона все это время находилась в смежной комнате, восстанавливаясь одновременно со мной. Когда мы вышли из домика, ее шерстка блестела от избытка маны, а глаза забавно мерцали, как два фонаря. «Ну и что теперь?» – поинтересовалась питомица. «Обедать?» – «Не совсем», – ответил я. «Вот когда покажешь свою новую способность, тогда и пойдем трапезничать». «Это что, тренировка?» – поинтересовалась Рона. «И на чем мне показывать?» «Точнее, на ком?» «Садовника жаль, хорошо работает. Да и остальные ничего плохого мне не сделали». Я заметил, как садовник категорично посматривал на абсолютно высохшее дерево, думая, с чего начать. А в руках у него поблескивала ножовка, один из садовых артефактов, который буквально сегодня прикупил Игнат, опасаясь за здоровье своего друга. Чудо техномагии этого мира. Монопила. Она уже была включена и тихо шелестела. Удобная ручка с пусковым механизмом и овал светящейся энергии. «Илья Самуилович, постойте!» Вовремя остановил я старика, который хотел махнуть артефактом. И я был уверен, что половину дерева этот инструмент срежет, как острый нож пролетает через кусок сливочного масла. «Доброго дня, Иван Алексеевич», – удивился садовник. «А что случилось? Это дерево нам еще пригодится», – улыбнулся я. «А-а», – протянула Рона. «Вот, значит, что мне придется терзать своими когтями. А что, неплохая идея. Точно оставить, Илья Самуилович? А то я могу испилить». «Нет, пилить его не надо. Оно нам еще пригодится, прямо сейчас», – ответил я. «А, ну тогда пойду у стены распилю. Там тоже полностью высохшие нашел», – пробормотал старик и на время погасил магическую дугу на монопиле. Рона замерла, оценивая своего деревянного врага, который раскинул в разные стороны кривые стволы. «Не могу я что-то настроиться», – призналась питомица. «Представь, что это жуткий монстр, и он может погубить этот мир», – объяснил я Роне и показал на боковые стволы. «А это его щупальца, которые тянутся к тебе. Успеешь его остановить?» «Да я его разорву сейчас в клочья», – процедила Рона, и когти на ее лапах удлинились, замерцав красной энергией. «Центр новой жизни, недалеко от Новосибирска. И ты мне хочешь сказать, что этот Волков своими руками убил еще одного куратора?» – хмуро ответил человек в красной маске. «Ты издеваешься? Я серьезно, пастырь. Наш связанный из службы безопасности подтвердил информацию», – ответил главный куратор, при этом нервно сглотнув. На нем тоже была маска, но черная, с красными отметинами. Человек в красной маске задумался, постучав по полу небольшого кабинета тростью с наконечником в виде змеиной головы. Это помогало ему сосредоточиться. «Откуда он взял такую силу? Почему вы ничего не предпринимаете?» Напряженным голосом спросил он у главного куратора. «Как раз в ближайшее время буду собирать совещание глав ячеек», – пробормотал главный куратор. «Ты не ответил на первый вопрос», – перебил его человек в красной маске. «Этот Волков из очень бедного рода и...» — ответил главный куратор. «Ты опять не ответил на вопрос», — гаркнул человек в красной маске, ударив по полу тростью. «Орден огня нас прижимает, мы должны бросить все силы на борьбу с этим врагом, а вы не можете разобраться с каким-то одним, ты только вдумайся, с каким-то одним бедным графом. Говорят, что он сильный маг, и магия у него рунная», — выдавил главный куратор. «Рунная? Он гадает на рунах? Приворотами уничтожает ячейки моей секты», — раздраженно ответил человек в красной маске. «Вы что там, совсем спятили? Это не простая рунная магия», — подчеркнул его собеседник. «Ага, особенная», — засмеялся человек в красной маске, но смех этот был совсем невеселым. Главный куратор нервно поправил маску. «Мы его найдем и уничтожим», — ответил он. «Один человек», — тихо ответил человек в красной маске. «Один. И уничтожил более 70 бойцов. Двух кураторов, один из которых овладел недавно тайным знанием и был аристократом. Мы его сотрем в порошок», — отчеканил главный куратор. «Для начала отправьте двух натренированных людей», — ответил человек в красной маске. «И хорошего скрытника, который будет видеть схватку и зафиксирует смерть этого недоноска». «Понял, это очень хорошее решение, пастырь», — ответил главный куратор. «Действуй», — холодно произнес человек в красной маске и проводил взглядом покидающего кабинет главного куратора. «Бездельники и дармоеды вокруг. Потери не критичны, но все же это второй тревожный звонок». И все равно в его голове не укладывалось, Как мог один человек противостоять силе великого Таргоса? Именно благодаря ему темное божество не получило вовремя энергию. Пришлось пастырю экстренно делиться своей силой, которую он накапливал годами. Он ждал хороших новостей. Скоро уберут этого рунного мага. Но странное беспокойство, зародившееся в его голове, говорило, что это еще только начало. Рона оторвалась на дереве по полной. Удары ее были настолько смертоносны, что один из стволов отвалился, а второй выглядел убого. Да и на самом стволе виднелись глубокие следы от когтей питомицы. «Монстр повержен», — выдохнула Рона, возвращаясь ко мне. «Я впечатлен, красотка», — похвалил я ее, присаживаясь на корточки и потрепав ее за холку. «Что будет, когда ты подрастешь, ведь и коготки станут длиннее? Тогда придется выбирать цель покрепче», — хихикнула питомица. «Я закажу специальные тренажеры», — пообещал я. «Вроде фабрики Обручева производит что-то такое». «Было бы здорово», — кивнула питомица. В этот момент на моем телефоне заиграла мелодия вызова. «Ну вот, как раз Обручев и звонит». «Да, Олег Владимирович», — поздоровался я с князем, приняв звонок. «Как раз хотел с вами поговорить». «Удивительно, Иван Алексеевич, ведь и у меня к вам деловой разговор», — ответил князь. «Я на выезде сейчас, через пару часов буду в поместье, но могу и к вам заскочить. Я вспомнил, о чем мы договаривались с Екатериной, поэтому будет лучше, если я заеду в гости к Обручеву. Сразу после разговора с князем поедем с его дочерью на очередную прогулку в Центральный парк. Я сам к вам подъеду, Олег Владимирович», — ответил я. «После обеда». «Отлично, буду ждать», — произнес князь и бросил трубку. «Ну что, а теперь пойдем обедать», — обратился я к Роне, которая скучала на газоне, пожевывая траву. «Это хорошо, а то мой желудок требует нормальной еды», — отозвалась питомица. «Травой точно не наешься. Мясо нужно. Большой и сочный кусок сырого мяса. Как раз это тебя и будет ждать в миске. Очень большой кусок мяса и очень сочный», — пообещал я, направляясь в сторону дома. «Ты сейчас так аппетитно сказал, что я чуть слюной не захлебнулась», — призналась Рона. «Тогда пошли быстрее. Ты мне живая нужна», — засмеялся я в ответ. «Когда мы сели за стол, я увидел, какими блюдами решила нас сегодня побаловать Дарья. Наваристый борщ со сметаной и безумно ароматный плов. Владимир с Жекой что-то обсуждали, заходя в гостиную, затем сели за стол, присоединившись к трапезе. «Вань, только что Володя мне такую классную штуку подарил», — поделился Жека. «Он сам собрал. Да обычный копир», — отмахнулся скромный Владимир. «Ничего в нем особенного. Что делает?» — поинтересовался я, размешивая сметану в тарелке борща. «Повторяет движение», — просиял Жека. «Так забавно это выглядит. Я с детства мечтал о таком. Ты до сих пор еще ребенок», — подчеркнул я. «Нет, я уже взрослый», — выставил палец Жека. «Не называйте меня ребенком. Я умею драться на кинжале похлеще любого взрослого. Это только начало, женя», — улыбнулся я. «Тебе еще многому предстоит научиться». «Но я не ребенок», — подчеркнул мальчуган. «Хорошо, ты юноша. Пусть будет так», — ответил я. «Вот это уже лучше», — довольно ответил Жека. «Ладно, приятного аппетита. Не отвлекаю. Мы пообедали, и я решил смотаться в торговый центр. Вчера я лишился лучшей своей рубашки. Да и костюм мне нужен еще один на выход. Я решил не медлить», — схватил под мышку довольную и сытую Рону. Питомица перепал кусок свинины, и она ошурчала от радости. По пути я вызвонил Владимира. Водитель уже успел дойти до гаража, не очень нового строения, которое уже скоро придется сносить и строить новое современное здание. Он подъехал как раз в тот момент, когда я вышел из дома. Мы быстро добрались до торгового центра «Весна» и поднялись на еще одном забавном устройстве, которое здесь называлось эскалатором, на второй этаж. Достаточно быстро я нашел бутик, выбрал себе светлую элегантную рубашку. Насчет костюма я не стал заморачиваться, взял темно-серый, который смотрелся на мне идеально. Рона в этот раз была со мной. В этом торговом центре разрешалось находиться с питомцами. Только поводок и ошейник ей постоянно мешали, как она периодически призналась мне в процессе путешествия по торговому центру. Вот и сейчас, когда я спускался с ней по эскалатору, уже одетый в новый костюм и рубашку, она дернула поводок. «Ну что опять?» – спросил я у нее. «Да неудобно мне, и все», – проворчала Рона. «Какие-то издевательские. Посмотри на меня. Разве я похожа на опасного зверя?» «Такие в этом мире законы», — ответил я. «Ты не можешь потерпеть немного? Странные здесь законы», — вновь пробурчала Рона. И нет, я не могу уже терпеть. У меня терпилка на исходе, вот честно. В парке сниму ошейник, пообещал я. Ну хоть так, и то хорошо, вздохнула питомица. Ладно, еще потреплю немного. Мы проехали по эскалатору, спускаясь на первый этаж, и направились к выходу, мимо ярких витрин магазинчиков, которые были расположены по обе стороны. В центре большого пространства массивные колонны, а между ними лавочки, на которых отдыхали посетители, в основном пялись в экраны своих телефонов. Некоторые читали газеты. «Не пойму я их», — ответил сопровождающий нас Владимир. «Что они здесь сидят? Недалеко аллея, свежий воздух, птицы поют, у них передышка, Володя», — засмеялся я. «Просто люди устали ходить по магазинам. А если серьезно, представь, что ты так же сидишь, дожидаясь своего друга или родственника, застрявшего в одном из магазинов». «Да все равно», — возразил Владимир, — «можно дожидаться и на улице. Зачем дышать пылью и этим воздухом? Он же пахнет какой-то краской, ты принюхайся». «Так, вон, в клетчатом костюме. Странный тип», — пробормотала Рона и ментально подсветила мужчину, который закрылся газетой. «Чем он тебе не угодил?» — спросил я у питомицы. «Только что очень странно посмотрел поверх газеты», — объяснила Рона. «Краем глаза я контролировал этого человека, проходя мимо, и заметил, как он еще раз посмотрел. Что-то уж слишком напряженный взгляд. Но мало ли что у него в голове, может, он думает, что я странный». У служебного помещения нас остановил человек в форме. Охранник торгового центра, усатый и крепко сбитый мужик. Он провел передо мной какой-то штуковиной, которая запищала. «Добрый день», — криво улыбнулся он. «Что у вас в пакете?» «Это мой старый пиджак», — улыбнулся я в ответ. «Я сейчас в новом. Какие-то проблемы? Пройдемте со мной», — он махнул в сторону служебного помещения. «Прибор отреагировал, поэтому нам нужно вас осмотреть». Я переглянулся с Владимиром, тот пожал плечами. «Послушайте, а можно без этого?» — обратился к нему Володя. «Мой босс очень спешит на срочную встречу. Это займет совсем немного времени», — ответил охранник. «Вы постойте здесь и собачку возьмите. Давайте только быстрее», — вздохнул я, направляясь за охранником.